А тот, кто наблюдал за мной и другими, за всем происходящим, за скучливо жующим Гессе, скучливо жующими постояльцами гостиницы, был не курортник и ишатик Гессе, а старый, довольно-таки неприязненно относящийся к обществу отшельник и чудак Гессе, старый любитель странствий и поэт, друг бабочек и ящериц, древних книг и религий, тот Гессе, который решительно и твердо противопоставлял себя миру и которому мучительно было идти к властям за удостоверением о гражданстве или даже просто заполнить листок переписи. Этот старый Гессе, это в последнее время несколько отдалившееся и утраченное «я», вдруг снова пожаловал и наблюдал за нами. Этот старый Гессе видел, как курортник Гессе, без всякого аппетита, нехотя ковыряя вилкой, разделывал прекрасную рыбу и, не испытывая голода, тем не менее кусок за куском отправлял в недовольно кривившийся рот. Он видел, как тот, безо всякой необходимости и безо всякого смысла, передвигал с места на место стакан и солонку и то вытягивал, то подбирал ноги под стул. Как другие постояльцы поступали совершенно так же, как метрдотели, хорошенькие девушки-официантки, внимательно и заботливо обслуживали и кормили этих скучающих людей, хотя никто из них не был голоден, и как снаружи, за торжественно высокими сводчатыми окнами зала в другом мире, по небу проплывали облака. Все это тайный наблюдатель видел. И внезапно зрелище это показалось ему ужасно странным, нелепым и комическим, или даже жутковатым. Какой-то пугающий, застывший кабинет восковых фигур нереально существующих людей. Этот скучный, без аппетита обедающий Гессе, эти скучные его сотрапезники. До чего же смехотворным, до чего же дурацким был этот исполненный бессмысленной торжественности спектакль. Вся эта уйма пищи, фарфоры и хрусталя, вина, хлеба, прислуги — и все для горстки давно сытых курортников, чью скуку и хандру — не могли исцелить ни еда, ни питье, ни вид плывущих в вышине облаков. Но только курортник Гессе поднял стакан просто так, со скуки поднес ко рту и даже как следует не отхлебнул, добавив ко всем нерешительным и машинальным призрачным жестам трапезы еще один, как произошло слияние обоих «я», обедающего и наблюдающего, и мне пришлось поспешно поставить стакан. Такое меня разобрало изнутри внезапное желание расхохотаться. Чисто детская веселость, внезапное понимание безмерного идиотизма всего происходящего. На какой-то миг мне представилось, что в этом зале, полном больных, скучающих, изнеженных и вялых людей, причем, по моему предположению, в их душах творилось то же, что и в моей, как в зеркале отражена вся наша цивилизованная жизнь, жизнь без сильных побуждений, принудительно катящаяся по установленным рельсам, безрадостная, лишенная всякой связи с Богом и с облаками на небе. Я подумал о сотнях тысяч кафе с закапанными мраморными столиками и сладкой, переперченной, будящей похоть музыкой, о гостиницах и конторах, обо всей архитектуре, музыке, привычках, в которых живет нынешнее человечество. И все показалось мне сходным по значению и ценности с ленивым ковырянием праздной моей руки рыбной вилкой, с неудовлетворенным пустым блужданием моего равнодушного взгляда по залу. Но все вместе, столовая и наш мир, курортники и человечество, показалось мне на какой-то миг отнюдь не ужасным и трагическим, а всего лишь невероятно смешным. Достаточно лишь засмеяться, и чары рассеются. вся хитрая механика рассыплется, и Бог, и птицы, и облака поплывут сквозь скучный наш зал, а мы из угрюмых постояльцев за курортным столом обратимся в веселых постояльцев Господа за красочным столом Вселенной. Поспешно поставил я, как уже говорилось, в эту секунду стакан. Такой меня разбирал и тряс изнутри смех. Мне стоило большого труда этот смех обуздать, не дать ему вырваться. Ах, как часто случалось с нами в детстве, сидишь где-нибудь за столом, где-нибудь в классе или в церкви, и по самые нос и глаза заряжен сильнейшим, законнейшим желанием рассмеяться. А смеяться нельзя, и ты как-то должен со смехом справиться из-за учителя, из-за родителей, из-за порядка и правил. Неохотно верили и повиновались мы этим учителям, этим родителям, и нас очень удивляло и продолжают удивлять, что для подкрепления своих порядков, вероучений и нравоучений они в качестве авторитета ссылались на того самого Иисуса, который как раз детей-то и назвал безгрешными. Неужели же он имел в виду только примерных детей? Но и на сей раз мне удается с собой справиться. Я сижу тихо и ощущаю только, как мне распирает горло и щекочет в носу. И страстно ищу какую-нибудь отдушину или выход, дозволенный и приемлемый выход тому, что меня душит. Может, легонько ущипнуть за ногу метрдотеля, когда он опять пройдет мимо меня? Или обрызгать водой из стакана официанток? Нет, нельзя, все под запретом, та же история, что и 30 лет назад. Пока я так размышлял, и смех подбирался мне к самой гортани, глаза мои были устремлены прямо перед собой на соседний столик и в лицо незнакомой женщины, седовласой, болезненного вида дамы. Рядом с ней к стенке была прислонена палка, а она развлекалась тем, что крутила кольцо от салфетки, так как ждали следующего блюда, и каждый прибегал к привычному средству, чтобы заполнить паузу. Один увлеченно читал старую газету. Видно было, что он давно изучил ее от корки до корки, и тем не менее со скуки в который раз проглатывал сообщение о болезни господина президента и отчет о деятельности ученой комиссии в Канаде. Сидящая неподалеку старая дева размешивала 2 порошочка в стакане, лекарство, чтобы принять его сразу же после еды. Она немного напоминала одну из тех устрашающих пожилых дам в сказках, которые намешивают волшебное зелье во вред другим, более привлекательным особам. Элегантный и утомленный с виду господин, будто сошедший со страниц романа Тургенева или Томаса Манна, с грустным изяществом рассматривал один из стенных ландшафтов. Всех более мне еще понравилась, пожалуй, наша великанша. Держась безукоризненно прямо и в хорошем настроении, как почти всегда, она сидела перед пустой тарелкой и не выглядела ни злой, ни скучающей. Зато строгий добродетельный господин с морщинами и крепкой шеей восседал на стуле, словно целый суд присяжных, и строил такое лицо, будто только что приговорил к смертной казни собственного сына, тогда как всего-навсего съел перед тем полную тарелку спаржи. Господин Кессельринг, наш розовый паж, и сегодня выглядел все таким же возвышенным и розовым, хоть и несколько постаревшим и подзаплывшимся. Видимо, ему сегодня не здоровилось, и ямочка на его младенческой щеке оказалась сейчас столь же невероятной и неуместной, как и пачка пикантных открыток в его нагрудном кармане.